Гиппос. Была ночь, и в лунном свете улица раздвинулась, а дома словно приподнялись. Но все же это была Энна, и пустота не пугала Тилара. Сердце радостно колотилось. Вот за этим домом проулок, ведущий к калитке сада. Тилар нащупал щеколду, но стена отцовского дома, пялившаяся белыми ставнями, длилась и длилась. Наконец она оборвалась колоннадой. «Откуда тут храм?» — удивился Тилар. «Сейчас я его обойду». Но к портику примыкала высокая глухая стена. Тилар заметался. Энна словно играла с ним в прятки. «Шалиш!» — закричал он и проснулся. Конечно, это был сон. На дощатом полу от окна к двери тянулась лунная дорожка. Раздавалось громкое сопение, но соседняя кровать была пуста. Гиппос сидел у его ног, почему-то одетый, и быстро шевелил пальцами, показывая, что надо выйти. За год дружеского общения они выработали свой условный язык и ни разу не нарушили обета молчания. Тилар приложил ладонь к щеке, показывая, что хочет спать. Гиппос нервно повторил свою просьбу. И вот они у стены перед воротами. «Послушай, Тилар», — заговорил Гиппос торопливо, — «нас обманули. Нам заткнули рты, будто бы для укрепления памяти. Но у этого мудреца тайная цель. Он хочет превратить нас в образованных рабов, в безгласные орудия своей безумной фантазии. Он набирает учеников из разных племен и городов, чтобы с их помощью установить в эллинских полисах тиранию. Не скрывая этого, он называет ее тиранией разума. Его система — настоящая сеть. Я решил вырваться из нее, пока не поздно. Голос как-то назвал нам имя Ксенофана Элейского. У мудрости ведь не один источник. Пойдешь ли со мною в Элею, Тилар?» Тилар отрицательно покачал головой. «Скажи мне, что тебя держит?» — не унимался Гиппос. «Нас лишили всех радости жизни, оторвали от близких. Мы...» Тилар показал на пальцах, что останется здесь. «Нет-нет, ответь же по-человечески. Ведь с братом ты говорил, не знаю о чем, но твои губы шевелились, я это видел. Все равно ты уже нарушил обет. Я дружу с тобой почти год и ни разу не услышал твоего голоса. Сегодня ночью ты метался во сне, как никогда. Я понял, что тебя что-то мучает, и решил разбудить. Пойдем к Ксенофану. С ним, надеюсь, можно спорить. Остаток ночи и еще 3 дня мы будем идти и говорить. О, как же это прекрасно — раскрыть душу! Давай я сбегу за твоим гематием и педилами. А припасы на дорогу у меня уже собраны». Тилар обнял Гиппоса, и тот ощутил на своих щеках влагу. «Вот видишь», — проговорил Гиппос. Тилар внезапно его отпустил и побежал по тропе Милона к общежитию, сверкая голыми пятками. Гиппос мчался, натыкаясь на кусты и пни, падая и вновь вставая. Желтая Селена скрылась за облако, и стало совершенно темно. Неожиданно сзади послышался вой. Оглянувшись, Гиппос увидел рассыпавшихся по склону холма волков. До первого, видимо, вожака стаи было меньше стадия. Недолго думая, Гиппос забрался на ближайшее дерево и, встав на сук, прижался спиною к коре. Над ним сверкало и переливалось звездное небо, о котором совсем недавно вещал голос. Большеголовые волки, окружив дерево, выли, а человек беспрестанно что-то говорил, и даже если бы звери знали людскую речь, вряд ли бы они могли что-либо понять. «Что я совершил? В чем согрешил? Чего не исполнил?» Некоторые уверяют, что планеты движутся с равномерной скоростью с запада на восток, в направлении, противоположном движению прикрепленных к сфере и вращающихся вместе с нею неподвижных звезд. Я же считаю, что планеты имеют собственное круговое движение вдоль зодиака. И вот эти 5 планет, доступные каждому, отрывающему взгляд от Земли, Афродита, Гермес, Арей, Зевс и Кронос. Вечерней же и утренней звезды, о которой так любят писать поэты, не существует. Эти звезды – вечерний и утренний лик той же Афродиты. Кронос описывает свою орбиту с меньшей скоростью, чем Зевс, а Зевс движется медленнее Гермеса. Гелиос и Селена, по движению которых мы определяем дни и месяцы, самые медленные из 7 планет. Движение столь огромных небесных тел производит звук, несопоставимый ни с грохотом падающих гор, ни с ревом океана. Может быть, это и так. Голос. Но я никогда тебе не поверю, что ты услышал гармонию сфер, если ее не в состоянии услышать никто другой. Наверное, ты, учитывая различную скорость движения тел и их расстояние от Земли, установил низкие и высокие тона и вычислил эту гармонию. Ох, как же отвратительно вы воете, звери! Взгляните, уже показался утренний лик Афродиты, и вам пора, поджав хвосты, убираться в свою чащу, а мне спускаться на землю и начинать новую жизнь. Благодарю тебя, голос, что ты указал мне путь к ней и дал почву для сомнений в твоей непогрешимости. Прошло немало времени, когда Гиппас, спустившись, увидел амфору, прислоненную к соседней сосне, и над нею глубокий надрез, из которого золотыми каплями стекала смола. «Смолокуры!» — обрадовался он. «Я вас разыщу, и мне больше не придется, подобно первым людям, спасаться от зверей на деревьях».